фруктовый суп с ушками. На 4 порции 400 грамм вишен, 1 литр воды, сахар. Вишни положить в чашу для варки риса. Залить водой, добавить сахар. Готовить под крышкой на пару 30 минут, процедить. Для ушек 1 стакан муки, 1 яйцо, до половины стакана воды, оливковое масло, 300 граммов вишен без косточек, сахар. Муку смешать с яйцом и водой, чтобы получилось пластичное тесто. Раскатать его и вырезать стаканом кружки. Вишни засыпать сахаром. В центр каждого круга положить чайную ложку вишен с сахаром. Края защипать, чтобы получились ушки. Готовить на смазанной оливковым маслом решетке на пару 20 минут. В тарелку положить ушки, залить фруктовым супом.